Вероника сладко потянулась. Беззлобно шикнула на Вив, которая при виде хозяйки помчалась со всей непосредственностью к любимому насесту, то бишь макушке той самой хозяйки. Чаще всего пернатая занимала сей насест беспрепятственно, потому как заставала Нику за поиском полезной информации на форуме. А там ей, Нике, становилось по боку, что копошение в волосах, что осторожная кусь за ухо, когда совсем не больно, а только проверить, что это за выступы такие. Сегодня Виверне просто не повезло с моментом. «Завтра принесу из парка веточек», – поспешил откупиться обещанием хозяйка. «В конце концов, не только у нее должен быть праздник. Радостью надо делиться, и тогда она приумножается. А находки в виртуальной пещере радость определенно принесли. Финансовую. Малая собрала все находки на оценку и продажу. Выручку договорились разделить на две части. Половину в казну клана, половину – группе в равных долях. Хель и Хейт от своих долей отказались в пользу казны, потому как им и так по шикарному предмету досталось. Парням из группы Сорха тоже предложили отсыпать денежек, но те решительно отказались, мол, уговор дороже денег, а они свое по договору уже получили. Вообще, парням не до болтовни было. У них там сложное прохождение данжа с кислотными тварями приключилось, а главный толстяк, он же танк, качал кулинарный навык вне данжа. Ничего круче, чем сфера молний или живое платье, в пещере не нашлось. Да никто и не расстроился. Одна вещица мифического грейда считалась подарком небес, системы и всех виртуальных богов. А тут их сразу две обнаружилось. Зато теперь можно было со спокойной душой и совестью валить из локации. Позже, уровни через 10-15, вернуться, чтобы зачистить подземелья, по которым нынче промышляют парни Сорха. Если идти своими силами по тем данжам сейчас, из-за разницы в уровнях мороки выйдет больше, чем выгоды. Бонусы первооткрывателей уже выбраны, а без них награда не окупит временных затрат. Словом, в деле работорговцев из гиблых отрогов можно было ставить точку. Где-то в других областях Тианеи с их понедельниками очень, может быть, ненависть еще и схлестнется, но в конкретной локации план выполнен. Виноватых ушатали, безвинных спасли, а кого не спасли, за тех отомстили. Лут собрали. Превосходно. Вероника и вовсе вытащила счастливый билет. Для мистика, которому в полной мере до мастерского уровня владения умениями подвластны две стихии, обретение предмета, столь значимо усиливающее одну из этих стихий, настоящая улыбка фортуны. Эффективность – это не только урон, что, несомненно, шикарно само по себе. Эффективность затрагивает все грани, все проявления стихии Земли. Тут и повышенный шанс прохождения дебафов, и увеличение сроков действия негативных эффектов. Да что там, даже касание Земли будет больше здоровья восполнять, стоит ей только надеть цветущее платьице. Красота? Да как бы не большая, чем от визуального эффекта. Действительно. «Стоит отметить», – заулыбалась своим мыслям Вероника. «Приготовить что-нибудь вкусненького или заказать?» Для занятия кулинарией следовало сходить за покупками, а к ней наверняка снова прикатит Анечка с разговорами. Так и есть. Проверка мобильного выдала сообщение от Потаповой. «Сначала в душ, потом решу с едой», – отложила вопрос на потом художница. И про вас не забуду. Забудешь тут про вас. Это Ника добавила после вопросительного «чиф» от Зеленкина. Если Вив больше всего любила грызть и шкодить, то Зеленкин обожал есть. А потом кормить свою девушку, чтобы у той были силы на шкоды и погрызы. Тры! От входной двери застиг девушку с мокрой после душа головой. И, как выяснилось, сэкономил сколько-то реальных денежек. За дверью стоял вал. а перед валом до самого кончика носа высились картонные коробки, составленные одна на другую. «Я принес поесть», – приглушенно сообщил голос из-за коробок. «На троих. Угадал?» Вал и Анюта уже пару раз пересекались в жилище Вероники, так что догадка была не из ряда сложных. «Еще одна налетчица в пути», – вздохнула Ника, пропуская грузчика с едой. «Ты опять чего-то насочинял? Или скучно стало?» Не то чтобы ее прям очень уж сильно напрягала компания музыканта, но некая ностальгия по тихим одиноким вечерам присутствовала. «Благодарить пришел». Вал поставил коробки, отряхнулся. «От лица Лин Мэйли. Не подумай, что она не оценила твоего поступка. Мэйли оказалась в непростом положении, когда ты отдала ей сферу молний. С одной стороны, простым «се-се» за такой ценный предмет не обойтись. А с другой, она воспитывалась в семье, где бить поклоны не принято. И тебе тоже стало бы неудобно, начни она в пояс кланяться. Короче, неловко получилось бы для всех». Ника подзависла. «Окей». Так-то она подозревала, что у китайцев есть свои заморочки с менталитетом, традициями и прочее. Добавить мысленное шепотом. «Все не как у людей, но чтобы до такой степени». «Я не очень в теме был о ценности мифов», тем временем продолжил соседушка. «Мэйли меня просветила. И о том, что миф мифу рознь, а стоимость зависит от полезности. Словом, меньшее, что я могу сделать в качестве благодарности, это накормить тебя ужином». «И себя заодно». Художница отошла от культурного шока. «А чего время зря терять?» Переключился в режим простодушия Вал. «Кстати, не мог не спросить, почему все-таки ты выбрала Мэйли? Твой друг получает урон не реже и к первой линии боя приближается чаще». Это был хороший вопрос. Чтобы ответить на него честно, хотя бы самой себе, Веронике пришлось озадачиться. Если отбросить эмоции, сиюминутные импульсы. Возможно, дело было в том, что Галка поняла, но так и не приняла до конца желание мужа проводить в виртуальности уйму времени. Семья – это не просто два человека, которые готовы создать третьего, четвертого, пятого по обстоятельствам. Это компромиссы и споры, в которых рождается не только истина. И нельзя исключать вероятности, что мнение волевой супруги в один прекрасный день может перевесить желание Лёшки. А еще на друге висела невыплачиваемая ипотека. И машинка. Не новая уже. Периодически требовала обслуживания и ремонта. И Леська. Детское здоровье такое хрупкое. В любой момент может потребовать затрат. По оговоркам соседа и поведению Хель складывалось впечатление, что вне виртуальности танцовщица вполне обеспечена. Буквально вчера музыкант разболтал, что его китаяночка отказалась от гастролей, куда звали всех участников танцевального шоу, кто до четвертьфинала дошел. Потому как роста профессиональных навыков эти разъезды не дадут, а времени съедят немерено. При этом финансовая составляющая гастролей Лин Мэйли не взволновала от слова «совсем». Неприглядные измышления вышли. В облике Хейт ничего такого ей и в голову не приходило. В тот момент она искренне обрадовалась перспективе защитить демоницу. Полезную для группы, но крайне уязвимую цель. Про финансовую сторону вопроса закрутились думы уже тут, когда Вал задал прямой вопрос. И думки. Неприятно пахнули, если можно так сказать, про мысли. Тухлятинкой. «Следующий миф отдам Лёшке», с полной серьезностью озвучила Ника. «Если он будет под его стиль игры подходить». «И вообще, ты чем-то недоволен?» Недовольных на квадратный метр помещения не обнаружилось. Вал реально был рад подгону для его подруги, а Вероника пришла к согласию с собой. Звуки недовольства донеслись из-за стенки. Там бунтовали обделенные едой и вниманием попугаи, так что разговор свернулся. Соседушку загнали в привычный ему кабинет. Хозяйка занялась кормлением пернатых, чтобы затем плавно перейти к сервировке столика для кожаных. А там и любительница животных в процессе нарисовалась. «Представляешь, сегодня мне доверили кормить малышей!» С порога возопила радостная Аня Потапова. «А еще я гладила тигренка!» «Представляев, довевеви, ковмить, тигренка!» Так это звучало без перевода. Ника встретила сокурсницу не с пустыми руками, а с поддоном от птичьей клетки. Птицы без присмотра ухитрились расплескать воду, замочить в каплях шелуху от зерен и морковную стружку от кусочков, что прикрепила им хозяйка до отбытия в виртуальный мир. Еще там же присутствовали последствия еды. Словом, картина получилась не маслом, но довольно живописная. «Радуйся, что в верте малыши не срут!» – не поддержала восторга Аня Вероника. «Не хочешь, к слову, поучаствовать в уходе за настоящими питомцами?» От протянутого поддона Анюта почему-то отшатнулась. «Я так и думала», – хмыкнула Ника. «На кухне коробки, в коробках пища. Где тарелки, ты знаешь? Разложи на троих». Минут 10 спустя в дальней комнате работали челюстями, пережевывая и переваривая блюда китайской кухни. «Семья из Нанкина открыла на углу ресторанчик». Музыкант указал направление на означенный угол палочками. «Я немного пообщался с владельцем, насколько мой китайский позволил. Им на чужбине приятно слышать родной язык, так что у меня теперь там скидка. И готовят вкусно, как себе, только не настолько остро». «В этом что-то есть», – согласилась Ника, которая уже почти расправилась со своей порцией. «Сплошная польза от твоих китайских связей. Кстати, о них. Ты не спрашивал, Ухиль, как дела у нашего будущего специалиста по кадрам?» «Джан Лэй? Хорошо, что напомнила. Он создал персонажа», – ответил Вал. «В 5 утра по нашему времени. Не стал ждать решения вопроса с ником. Зарегистрировался как Лэй. Сказал, что ни одна брехливая собака не докопается до того, что он свое собственное имя использует. Ему нужно 3-4 дня на освоение, а затем он будет рад сотрудничеству с кланом». «Отличная новость!» Художница кивнула и покосилась на будущий объект сотрудничества. Пробный, так сказать, камень для гранки в игрока продвинутого парнем с ником Лэй. Его ждет много работы. Вал поймал взгляд соседки и подавился смешком. «Думаю, с ником Джана возможны проблемы», – высказала Вероника. «Не с клубом, а внутри клана». «С чего бы?» – удивился соседушка. «Аня, скажи, Лэй». Вместо ответа Ника повернулась к однокурснице. «Лэй», – послушно откликнулась Аня. «А теперь скажи, Рэй». «Рэй!» «Че-то-де!» – хлопнула в ладоши Вероника. «Там не так!» – возмутилась Потапова. «Там все на месте!» Под всем, очевидно, подразумевались зубы. «Ей просто нравится над тобой подтрунивать!» – обратился к Анюте музыкант, отчего та зарделась, как маки в Крыму под конец мая. «Не обращай внимания, скажи лучше, а много животных в вашем приюте?» «Да, наверное». Наверное, Аня заживала с особым смущением. «Меня не ко всем пускают». «Вот как». Ника задумалась о происхождении этих животных. «А как они попадают в приют?» Сыграло чистое любопытство. В обычном мире понятно, как такое происходит. Люди берут животинку, наигрываются с ней, а та внезапно вырастает, мебель начинает драть или еще как-то выходит за рамки ожиданий хозяев. В виртуальности. Так же? «Не знаю. Не спрашивала». С искренним недоумением, мол, чего прикопались, пожала плечами сокурсница. «Ты сказала, гладила тигренка», выцепила из предыдущих показаний Вероника. «То есть дикие звери там тоже содержатся? Не только кошечки-собачки. Вопрос из малозначимого, а-ля поддержать беседу, чтобы не о погоде трещать, вдруг стал и в самом деле интересным. Как это реализовано в Верте? Охотники из местных бьют дичь, при этом забирают детенышей из логова или гнезда? Или как по эту сторону реальности вылавливают на льдинах ослабленных нерпят? А откуда берутся детеныши всяких снежных барсов у дрессировщиков? Не из таких ли приютов? Потапова закивала. Выходило, что дикие звери в приюте содержатся. Не совсем понятно для чего, но разработчики явно заморочились, потому как игрокам же фиолетово происхождение их будущего пета. Кроме случая, когда питомец особенный, из яичка Фаберже. Оно же вместилище для притяжения души. Но то совсем другая история. А если все наоборот? Задумалась художница. Да ну, нет. Ты держи нас в курсе, если что-то новое узнаешь о приюте. Со всем возможным дружелюбием обратилась Ника к одногруппнице. Та скосила взгляд, полный подозрения, на Нику. Затем ускорила движение челюстями. Может, решила, что ее забалтывают, чтобы меньше вкусного досталось? «Я не прочь вам финансово помочь», – предложил вдруг соседушка. «Приюту, в смысле. Благое дело, все такое. Как раз деньги скоро появятся». «Сразу видно. Два нубаса», – припечатала мысленно хозяйка помещения обоих гостей. «Одна тратит время, другой – деньги, там, где любой другой игрок ни минутки и ни медяшки бы не оставил». «Подержи», – сказала она вслух. «Не на все себе оставь, но лишним им явно не будет. Живность кормить, знаешь ли, недешево». «Пока ты спишь, враг качается. Это знают все геймеры. Пока ты тискаешь тигрят, щенят, ежат и акулят, враг продолжает качаться. Тратишь золото на экипировку? Враг угорает над тобой дуралеем, ведь ты ему облегчаешь работу. Исключение, как тот парень, который оплатил для Хейт десяток посещений гильдии воинов в первые дни игры художницы за эскиз здания меча. Случаются. Исключения, как известно, подтверждают правила. А что, если по замыслу создателей игры вот это вот все не так работает? Они ведь целый мир создали. С глубокой историей, с максимально живыми неигровыми персонажами. Сколько уже им выдавали заданий с наградой? Нет. И сколько из них по выполнению принесли немалый профит? То-то же, усмехнулась девушка. Пусть капнут поглубже этот приют бездомных животных. Это же не кладбище домашних, а вось чего-нибудь занятного раскопают. Ага, легко согласился Вал. Что насчет кофе? На десерт юэбины с миндалем и танг хулу, фрукты в карамели. Ну-ну-ну, выразила восторг Потапова с набитым ртом. Не спеши, посоветовала Ника сокурснице. Подавишься. И с приютом не торопись. Занимайся им, раз тебе это нравится. А как же Кван? Квакнула Анюта, подразумевая, очевидно, клан. Ненависть дружит с терпением. Вероника заулыбалась своим мыслям. Лею будет чем заняться. У нас список заявок километровый, плюс дубли обделены вниманием. Ты подключишься чуть позже, только и всего. А вы чем там заняты? Аня доела и теперь накручивала на палец прядь волос, как делала всегда, когда нервничала или изнывала от любопытства. Тем-то интересным, да? Вал свел ладони перед собой, как бы сжал воздух, будто что-то сферическое между ними находилось. «Мы вроде как закончили с одним делом», задумалась о происходящем по ту сторону реальности художница. «Теперь, полагаю, наступит время рутины». Нужно было обновить ассортимент альбомов с описаниями монстров подземелий, покуда действовал спрос. Более углубленно заняться тренировками. Хель уже сетовала, что подвалы их кланового дома простаивают без дела. Эвент ежедневный, обязателен к выполнению. Производственные навыки, опять же, сами себя не прокачивают. Их дела в гиблых отрогах завершены. Осталось только жрецу показать пещеру, да рассказать еще раз с деталями о сражении. «Скукота!» – обрушила вердикт Потапова. «Ну а потом?» «Потом учеба». Вероника напомнила приятельнице и самой себе о том, что больничный не бесконечен. «И что-нибудь не сильно сложное поделаем, не полным составом, раз сладкая орка-эльфийская парочка отчаливает в отпуск. Так, я за кофе». Как известно, лучший способ разрушить все свои планы – это рассказать о них. Об этом Ника в процессе настройки программы кофеварки не задумывалась. Вот о том, что надо бы устроить вылазку в парк, пока стоит неприлично ясная и теплая для осеннего Питера погода, да. А о том, что карман надо закупить для пернатых, а то потом с учебой будет некогда. Даже про то, что Стас подозрительно долго не звонил, только одно сообщение в воскресенье прислал. «Продли больничный». Она и продлила, не стала задавать глупых вопросов. «Ясная осень, ясные планы. Яснее ясного». Их утро встречало прохладой. Суровой такой прохладой, что пробиралась под курточки и гнала мурашки по коже. Бабье лето затянулось, но по ночам осень уже отвоевывала законные права. Вероника подняла себя и Потапова по будильнику в 5:30. Кофе в два организма, еще по двойной порции в два термоса, умыть непроснувшуюся физиономию, одеться. Читаем. Напялить, что попалось под руку. Такое многослойное. Днем ведь потеплеет. Нагреет их тушки на солнышке. Затем подхватить сумки и холсты, благо их заранее собрали с вечера, и топ-топ до остановки. И все это, конечно же, в режиме поднять-подняли, разбудить-забыли. И молча. Что-то бухтело с недосыпу Анечка, но как-то тускло, без задора. На остановке художница продолжала подремывать, чуточку приоткрывая один глаз на звук затормаживающих авто. «Бух, как холодно!» Зябко ежилась и, кажется, даже слегка пританцовывала для разогрева Аня. «Ник, эй, ты спишь? Встали бы позже! Вот зачем? Ай, все!» Махнула рукой, обозначила позицию по отношению к раннему утру и холоду. Меньше чем через час, когда девушки добрались до природы, Аня сама получила ответы. Вслух восхитилась изумительным светом, который позже изменится, а то и уйдет из-за облачности, особенной прозрачностью воздуха, дрожащей на ветру ажурности тонкой паутинки в капельках росы, всецветным ковром из опавшей листвы на траве, до коего не добрались еще грабли работяги-дворника. И безлюдьем. «Я поняла», – затаенной торжественностью в голосе скажет рыженькая и возденет к небу кисть. «Поняла». Даже Эль не исказится временной беззубостью. Видимо, чтобы не испортить момент. За следующие 4 часа обе сокурсницы не проронят ни слова. Маслом на холстах, мазок за мазком проявляются пейзажи. Краски осени пышны и нарядны. После серых панельных домов спальных районов особенно радуют глаз. И кисти сами тянутся к палитре. Кисти и тех, кто их держит, влекут к переносу на холст небесный синь и золото листвы, охра пожухлой травы и багрянец голых ветвей дерена, опущенные под весом налитых рубиновых гроздей ветки рябин и темно-серый, весь в мхах и лишайниках, ствол могучего дуба. И время замирает. Позже, когда просыхают краски, художницы пьют кофе из термосов, лакомятся вчерашними сластями из китайского ресторанчика. Вал закупился основательно, а мест в желудках после обильной трапезы накануне для десерта не хватило. Квасота! По слогам из дефекта фикции характеризует все вокруг Анюта. И часто ты так? Она раскидывает руки, словно пытаясь обнять и поляну, и деревья, и все их принадлежности для живописи, и подругу. Вероника пожимает плечами, и умиротворенная улыбка не сходит с ее губ. Для таких вот спонтанных пленэров Ника предпочитала акварель. Альбом удобнее и легче переноски, чем холст. Но Анечка упросила взять масляные краски. Мол, работу в масле можно будет показать родительнице. И та порадуется. Отчего Потапова-старшая не обрадуется работе в акварели, Вероника прояснять не стала. Наверное, это особенность социального задания. Квест-стартер принимает только определенного типа картину. Вон у той же Ани был квест в приюте, где требовалось накормить серых котят в количестве 5 хвостов. Рыжие, черные, трехцветные. В зачет задания не шли. Хотя тоже котята и тоже наверняка голодные. С акварелью и маслом, очевидно, схожая история. «Эх, твоя сильнее!» Потапова добралась до сравнения работ. «Я даже вижу, как с холста ветер дует! Как? Вот как ты это делаешь?» Еще раз дернулись плечи. Аня вздохнула. Безнадежность и вселенская печаль звучали в этом вздохе. «У тебя очень удачно подобраны теплые тона», решила поддержать сокурсницу Вероника. Тем более соотношение тонов и полутонов на соседнем холсте и впрямь славно смотрелось в сочетании. «А у меня руки сами тянутся, чтобы поймать тот твой летящий листик». «Это потому, что он рыжий, как ты». Смех звенит над полянкой. «Так», Ника решительно поднялась с раскладного стульчика. «Кисти промыть, все сложить. Пока наша осень хоть немного подсохнет, разомнемся. Ты же положила скакалки в рюкзак?» «Нет, пока не доставай. Сначала зарядка». Спустя какое-то время. «А вот теперь достаем скакалки». «Отставить падение ниц!» Сама говорила, земля холодная. «Нет, я не хочу твоей смерти. Что мне делать с твоим трупом в случае чего? Повторяй за мной. Раз, два, раз, два». «Есть хочу», выдохнула Аня, когда пытка, то есть зарядка, подошла к концу. «Жуть как!» Китайские сласти за физическими упражнениями скоренько переварились. Молодые разгоряченные организмы требовали добавки, да посолиднее, чем кофе с пироженкой. «Отлично!» – улыбнулась Ника. «Значит, умирать тебе расхотелось. По дороге зайдем в кафешку. Оживим тебя, немощь бледную». Ради правды, немощь была как раз-таки румяная. Раскраснелась от занятий на свежем воздухе так, что могла спорить цветом лица с рябиновыми ягодами на холстах. Потапова замялась и принюхалась. «Я, кажется, пахну. А в кафе люди». «От масла пахнет тоже», – пожала плечами Вероника. «Определись, ты хочешь есть или принюхиваться?» Ближайшее кафе на набережной порадовало малым количеством посетителей. Художницы заняли столик в дальнем от входа углу, складировали у стены холсты и сумки. Официантка споро поднесла меню и намек, что время бизнес-ланча вот-вот наступит. Намек восприняли благосклонно. Сходу сделали заказ. И утопали в комнатку за неприметной дверцей, чтобы сполоснуть руки, и не только. Вещи оставили без присмотра, потому как ну кому могут понадобиться отнюдь не дизайнерские сумки и неудобные холсты на подрамнике с рамой. По возвращению обнаружили, что в кафе начали подтягиваться и другие посетители. Точнее, посетительницы. Две миловидные блондиночки расположились через столик от студенток. Все из себя ухоженные, даже холеные. Хоть сейчас, на фотосессию. Ника поймала взглядом заинтересованный прищур Потаповой. Та увлекалась портретными фото и порой выдавала отличные кадры. Кивнула одобрительно. «Хорошие девы, и личики, и фигурки. Все как надо. Упакованы, соответственно». Недешево и со вкусом. Аня брала с собой в вылазку фотокамеру в переносном чехле и даже поснимала природу перед тем, как взяться за кисть. Если не решится сама подойти, предложить девицам пару кадров, надо будет намекнуть после того, как поедим, подумала Вероника. Обычно девчонки не прочь пофотографироваться. Аня им потом скинет исходники и обработку. Сама получит немного практики. Все в плюсе. «Эй, «Ты чего на нас таращишься?» Выкрик одной из блондинок сбил с Ники весь позитивный настрой. «Фу, да с каких пор сюда бомжей пускают?» Презрительно сморщила нос вторая. «Место поберушек на паперти или под мостом», подхватила мысль блонди номер один. «Да от них же воняет! Официант! Где администратор? Где охрана? Пусть их выведут!» Официантка, что как раз принесла приборы, воду и сок двум художницам, спешно рванула к стойке. То ли прятаться, то ли действительно звать кого-то на помощь. И пока Ника прикидывала, как угомонить красоток, при этом обойтись без травм, сорвалась на крик ее сокурсница. «Ты офонарела, мымра крашеная!» Аня подскочила, сжала кулаки. Боевой выкрик смазала замена «Р» на «В», но эффект был достигнут. Девица, которая возмутилась первой же ринулась к столику художниц. Изо рта блонди потек новый поток оскорблений. Что-то там было про нищебродок, чухонок и бродячих собак. А потом девица добралась до Анюты, занесла на маникюренную руку для пощечины. «Без травм!» – забилась раненой птицей последняя здравая мысль в голове Вероники. Тело же в это время действовало само по себе. Как учила Тариша по ту сторону виртуальной реальности, шаг под шаг, захват кисти, удар у локтя, ногой под колено, рывок на себя под треск дорогой ткани. Левая рука тянется к волосам. Но здесь без особых шпилек. Зато на столе есть приборы. Под руку попадается столовая вилка. Четыре зубца из нержавейки упираются в шею блондинки. «Рот свой закрой!» Тихо, почти интимно выговаривает Ника на ухо жертве. «Воняет тут только из него!» «А то что?» – истерично взвизгивает девка. «Я тебя, тварь, засужу!» «А ничего!» – почти мурлычет художница и медленно, осторожно, стараясь не проткнуть тонкую кожу, ведет вилку от шеи блондинки вверх, к щеке. «Мне ничего не будет. В худшем случае я проведу несколько месяцев в отделении для буйных. А тебе придется править личико. Понимаешь, я у психиатра на учете состою. Такие дела, моя милая. У меня и справка есть. Так что, будем проверять последствия?» С шумом и с опозданием срывается с места блонди номер два, только ее встречает Анюта. Холодным приемом, стаканом воды, выплеснутым в лицо. «Отпусти меня, психичка!» Так и сдали нервы у зачинщицы. Дрогнул голос. «Мы уйдем!» Ника мягко отводит оружие, разворачивает и не сильно толкает свою девку ко второй, вымокшей от Аниной атаки. «А ты-то зачем полезла?» С легкой укоризной спрашивает Вероника, когда девицы покидают заведение. «Две мокрых курицы», – поправляет себя мысленно художница. Не искажает действительность. Одна мокра от воды, другая от холодного пота. «А у меня теперь тоже справка есть», – беззубо улыбается Потапова. И обе заливаются смехом.